На улице было холодно. Ветер рассыпал по белой мостовой белую уже поземку. У остановки 15-го трамвая, как всегда в это время, выстроился длинный хвост. В аудиториях закончились занятия. «На Пятницкую отсюда это как?» — стала прикидывать Мира. «До Садового. Там пересесть на Бэшку до Добрынинской. И еще раз на 33-й. Всюду подожди, да еще втиснись. Ты, Антон, поди не шибко умеешь впихиваться в трамвай?» Она с сомнением осмотрела его щуплую фигуру. «Совсем не умею», — он засмеялся. «Так и не отучился пропускать вперед дам. Искусство езды на московском трамвае оказалось мне недоступно. Пробовал и всякий раз оставался на остановке. К тому же у меня идиосинкразия на толкучку. Только что ты был человек, отдельная вселенная, и вдруг превращаешься в бочечную селедку. Я решил транспортную проблему следующим образом». Лобуков ловко в два движения сложил из своих дощечек-палочек самокат. «Вот собственная конструкция. Тут вся хитрость в колесиках. Зимой скользко, в остальное время года проблему создает булыжная мостовая. Поэтому, видишь, они у меня стальные с шипами». Показал. Мира кивнула. «Это зимние, для льда и снега. А весной сменю на каучуковые, сверхупругие. Они американские, предназначены для больничных каталок. Получил целый запас в качестве гонорара за одну операцию. В общем, докатываю из дома до университета и обратно максимум за полчаса. А для вещей профессор привез мне из Мюнхена настоящий альпийский рюкзак. Отличная штука». Он гордо продемонстрировал свой вещмешок. «Действительно удобный и красивый». «Лихо», — одобрила Мира. «Но вдвоем на самокате не получится. Придется все-таки штурмовать 15-й. Давай, интеллигенция! Пропускаешь даму вперед и не отстаешь!» Садиться в переполненный трамвай она умела расчудесно. Толковище и ругань ее только бодрили. Она обернулась. «Что застрял? Давай, давай! Видишь, подходит уже!» Но Антон смотрел не на трамвай. «Гляди, вот удача!» По улице ехал новехонький автомобиль с круглой эмблемой на лаковой дверце. С прошлого года Моссовет начал закупать французские «Рено» для индивидуальных поездок граждан по установленной таксе. Таксомоторов было мало, на них оглядывались. Минимальная поездка стоила 3,50. Кто может себе такое позволить, кроме жирных непманов и киноактеров? «Ты что? Знаешь, сколько они дерут?» «Знаю». Полоумный ассистент выскочил на проезжую часть, замахал рукой, и авто остановилось. От павлин. Хвост распустил, хочет впечатление произвести. Как будто дурочку клеит. Мира заколебалась, садится или нет. Буржуазные излишества, к числу которых, несомненно, относилась поездка на личном автотранспорте, она осуждала. Особенно противным показалось, что шофер сидел за стеклянной перегородкой. Ишь, отгородились от рабочего человека. Но было жутко любопытно. Она никогда еще не каталась на таксомоторе, а машина так соблазнительно сверкала хромом. Так вкусно пахло резиной и бензином. Сесть села, однако свое осуждение выразила. «Был ты, Клобуков, конармеец, а стал перерожденец, про которых в газетах пишут. Любитель шикарной жизни». «Шикарный? Нет». «Удобный, да», — ответил он, блаженно потянувшись и закидывая ногу на ногу. Мира из принципа сидела прямо, не касаясь мягкой спинки. В условиях социалистического строительства мало кто может себе позволить удобство, а значит, удобство — это шик. Рено тронулся с места, и пришлось-таки откинуться назад. «Погоди, разве закон социализма не гласит от каждого по способностям, каждому по труду? Я работаю на совесть, мои способности хорошо оплачиваются. Деньги я использую для того, для чего они и существуют. Экономлю время и нервы там, где их тратить жалко. Не стою в очередях, не давлюсь в трамвае. Частная медицина — позорное явление. Брать деньги за операции и вообще за лечение для советского врача стыдно. Это Логинов тебя развратил. Ты уже еще барин. На персональном автомобиле с шофером ездит». Антон пожал плечами. «Машину профессору выделил кремлевский лечсанупр как ценному специалисту, который пользует членов правительства. Основная часть операции у Логинова бесплатная. Платные только в сверхурочное время, в качестве так называемой доп. Нагрузки. Причем платные обычно проще бесплатных. Для обеспеченных людей, которым хочется, чтобы аппендикс или грыжу им вырезал светило хирургии. За это и раскошеливаются. Ну и что? Многие медики подрабатывают. И врачи, и аспиранты, и студенты. Это нормально. Просто оплата разная. В зависимости от квалификации. Мне, как анестезисту, Клавдий Петрович платит от 20 до 30 рублей в зависимости от сложности операции. Возразить на это было нечего. Мира и сама в прошлом году отлично поработала по вечерам в амбулатории завода «Электросвет». Подменяла тамошнюю врачиху на время декретного отпуска. Получала по 2,80 за смену и считала, что это большая удача. Нифига себе, 30 рублей за операцию. Впечатленная отвернулась и стала смотреть в окно, на стремительно проносящийся мимо город. Ехали по Зубовскому бульвару, середина которого была засажена чахлыми московскими топольками, а по краям стояли двухэтажные дощатые дома, пыхтели белым дымом из труб. Проскочили Крымскую площадь, накрытую паутиной электропроводов. Здесь пересекалось несколько трамвайных маршрутов. Прогрохотали по решетчатому мосту, украшенному большими портретами в траурных лентах. Эх, уже 2 года без Ильича. Крымский вал на той стороне реки выглядел почти по-деревенски. Дома низенькие, с глухими заборами. На дороге в основном гужевые извозчики, недалеко дровяной рынок. А там уж был и поворот на Пятницкую. Минут за 10 домчали. Что сказать? Удобно, конечно. Но что будет, если все москвичи станут раскатывать на персональных авто? Больше на таксомоторах ездить не стану, решила Мира. Не по-коммунистически это. Вон там я живу. Захлопнув дверцу, Антон показал на кривоватый особнячок с мансардой, спрятавшийся за сугробами в глубине обычного замоскворецкого дворика. Не Трианон, конечно, но в условиях жилищного кризиса очень даже ничего. Я прочитал в газете, что после войны население Москвы выросло вдвое, а нового жилья почти не строят. Ничего, построим, дай срок. Мира огляделась. Штабель дров, белье на веревках, куча мусора. Сбоку в окружении желтых пятен сортир, от него за 20 метров несет. Дом как дом. Пол Москвы так живет. До революции дом принадлежал купцу второй гильдии из небогатых. Его степенство жил тут с семейством и прислугой. А сейчас 8 семей в полуподвале, 8 на первом этаже, 4 в мансарде плюс я на чердаке. Душ 70, я думаю. Водопровода нет, канализации нет, электричества нет, газа тем более, констатировала Мира. Я одного не пойму. Раз ты такой любитель удобств, почему не поселишься в преподавательско-аспирантском общежитии? Вашего брата селят подвое в большой комнате, каждому положен свой стол с лампой. Неужто твой Логинов тебя не пристроил бы? Я не могу подвое. Я привык один. Тут я как в башне, практически неприступный. Сейчас увидишь. На крыльцо вышли 2 бабы. Судя по обветренным красным рожам, уличные торговки или, может, дворничихи уставились на Мирру. «Сейчас что-нибудь отмочат», — подумала Мира, приготовившись к отпору. «Здравствуйте, Антон Маркич», — сказала одна и улыбнулась, что далось ей грубой физиономии нелегко. «Доброго здоровечка», — подхватила другая. А Клобуков им просто кивнул. Вошли в коридор, весь прокуренный, завешенный бельем, заставленный корытами, стиральными и гладильными досками, просто хламом. Из кухни пахло прогорклым маслом и тушеной капустой. Доносились разгоряченные голоса. Там кто-то яростно собачился. На обрубке полена, понурившись, сидел не то сильно пьяный, не то жестоко похмельный дядька. Мотал нечесанной башкой. Поднял мутные глаза и кнул. — Махщу! Наше! Вяло протянул трясущуюся лапищу с корявыми ногтями. — Уже напился, — сказал Антон, не обращая внимания на протянутую руку. — Голову тебе оторвать, Нефёдов? — Оторви, — согласился пьяный. — Тебе можно. Стали подниматься по замусоренной лестнице в мансарду. — Чего это они с тобой такие сахарные? — шепотом спросил Мира. — Ты же интеллигент. Их от одного твоего вида трясти должно. вежливый, очкастый. Как это ты их выдрессировал? Ей действительно стало любопытно. Очень просто. Одних лечил по мелочи. Другие знают, что в случае чего пригожусь. Вот со мной никто и не ссорится. Ни Федова этого в больницу возил. Цирроз у него, а все квасит. Умрет скоро. В мансарде было не лучше, чем внизу. Только что кухня не смердила. Коридорчик, четыре двери. Ну, которая твоя? Угадай, усмехнулся он. Одна дверь была вроде почище других. Мира ткнула в нее. Нет. Вон моя. Палец показал на потолок, посередине которого темнел люк. Я же говорил, что живу в башне. Почему ты думаешь, мне, холостому одинокому, выделили в райисполкоме персональную площадь аж в 10 квадратных сажений? Как бывшему буденовцу? Предположила Мира. Черт с два. Буденовцы в пруд-пруде, а Москва не резиновая. Чердак проходит, как нежилое помещение. Туда, видишь, доступа нет. Но всякий недостаток превращается в преимущество, если правильно его использовать. А правда, как ты туда забираешься? Она задрала голову. В прежней жизни я был белоручкой. Руками ничего делать не умел. А в новых условиях пришлось научиться. Во-первых, прислуги теперь нет. Во-вторых, медику без ловких пальцев никак. Пришлось разработать мышцы и мелкую моторику. Есть специальные упражнения. Ты как хирург должна это знать. Мира кивнула. На первом курсе будущих хирургов, хочешь не хочешь, заставляли ходить в кружок вышивания. На втором, для отработки чувствительности, учили читать книги для слепых с завязанными глазами. А тренированный мозг в сочетании с тренированными пальцами в условиях недоразвитого социализма очень облегчает жизнь. Самокат моей конструкции ты уже видела. Теперь посмотри на лестницу моей конструкции. Марка «Сезам». «Сезам, откройся». Жестом фокусника он извлек из рюкзака какую-то металлическую трубку с крючком на конце. Потянул за него, и оказалось, что это телескопическая трость, довольно длинная. Взявшись за ее толстый конец, Антон взмахнул и с впечатляющей точностью зацепил колечко на краю люка. Слегка дернул, дверца открылась, оттуда с мягким лязгом спустилась лестница. Мира присвистнула. «Здорово! Залезаю, лестницу поднимаю, люк захлопываю. И как в крепости, никто не сунется. Только некоторая сноровка нужна. Делай, как я». Он шустро, как обезьяна, вскарабкался по перекладинам. У Миры, хотя она была и физкультурница, так быстро не получилось.